А кто этот Фома? Трудно сказать. Некоторые считают, что один из учеников Иисуса. Помнишь, был такой Фома неверующий. Сашка шевельнул бровями, подумал. Выходит, он тоже предатель, как Иуда, раз написал такое. И глянул требовательно, не по-детски даже. Нет, что ты. Во-первых, скорее всего, автор не он. Просто приписали ему это сочинение. А во-вторых, у автора своя задача стояла — показать, что Иисус с детства был грозным и всемогущим божеством. Конечно, здесь ничего общего с христианством, но, тем не менее, Фому этого верующие читали. Потому что в официальных Евангелиях о детстве Иисуса очень мало. Из мальчишеских лет один только эпизод, как в Иерусалиме отстал от родителей, увлекся беседой с мудрецами в храме. «Ага, я помню». Ну вот. А людям-то все интересно было знать про Христа. И про то, как он маленький был, тоже. Сашка опять быстро глянул на меня. «А вам тоже интересно, да?» Мне хорошо было с Сашкой. Спокойно так, ласково и никакой неловкости. И не казался тот момент странным, что говорю со случайно встреченным мальчишкой о таком вопросе. «Признаться, да», — сказал я. «Интересно. Очень». Как у мальчика в захолустном, выжженном солнцем городке просыпается мысль о необходимости великого служения людям, желание спасти всех и понимание, что сделать это можно ценой своей жизни. Знал ли он уже тогда, что его ждет? Была у меня даже нахальная мысль написать повесть «Мальчик из Назарета». Сашка выпрямился, вытянул шею, глянул на меня так, будто я в марсианина превратился. «А вы умеете?» «Что?» «Ну это... писать повести?» «Приходилось», — признался я. Не хотелось выкручиваться, раз уж дернуло за язык. «Ёшкин свет! Вот это да!» — сказал он шепотом. «А вас как зовут?» «Игорь Петрович». «Ну, на книжках ведь так не пишут». «На книжках», — вздохнул я, — «пишут и Решилов». Сашка округлил пухлые губы, выпустил сквозь них воздух и даже малость обмяк, спросил недоверчиво. «Это значит, стеклянные паруса, да?» «Значит. Куда деваться?» «Ёшкин свет! И клипер-колдун!» «Читал, что ли?» «А что ли нет? А это правда вы?» «Чтоб не провалиться!» Я клятвенно прижал к груди ладонь. И в этот миг хлипкая подгнившая лавочка крякнула и осела в траву. Книги посыпались, мы с Сашкой вскочили. Я почему-то перепугался, как дитя. Завопил жалобно и всерьез. «Но это правда я! Честное слово!» Сашка от смеха взялся за живот, сел в подорожнике, потом свалился на бок, перекатился на спину и хохотал, взлягивая торчащими из зубчатых штанин ногами. Стонал и взвизгивал. Меня тоже одолел смех. Как зараза, мы хохотали, пока не ослабели. Тогда Сашка, охая, поднялся, а я сказал, вытирая глаза: «И все-таки это в самом деле я». Мы собрали книги. И пошли дальше, все еще подрагивая от остатков смеха и переглядываясь. Но вот, наконец, Сашка взглянул на меня без веселья и спросил озабоченно. «А вот в книжке «Станция Желтый гном», тот мальчик, Валерка, он погиб, когда бросился навстречу поезду, или все-таки живой остался?» Такой вопрос мне задавали сотни раз. И я отвечал, что решать должен сам читатель, в зависимости от того, как он понял книгу и как вообще смотрит на жизнь. Но сейчас я сказал. «Конечно, остался жив. Недаром же станция наконец открылась людям, и был общий праздник». «Да я так же говорил ребятам в классе. Они спорили, дразнились даже. Игорь Петрович, вам в какой дом?» «Номер 3. Там я поселился. Вот, мы уже пришли». «Ой...» Сашка остановился, подбородком прижал качнувшуюся стопку книг, глянул с нерешительной радостью. «Значит, это вы делали заявку?» «Какую?» «На проводника». Я почему-то смутился. «Нет, голубчик, не делал я, честное слово». «А у меня адрес, этот самый». «Разве в заявке не указано, от кого она?» «Мне только адрес дали. Значит, не вы». Сашка заметно огорчился. «Наверное, в конторе напутали». «А может, здесь еще какой-нибудь турист живет? Давай спросим у хозяйки. Кстати, вот она». В открытую калитку было видно, как могучая Генриетта Глебовна снимает с веревки высохшее белье. В своем широком длинном платье она была похожа на снятый с церковной башни колокол. «Ёшкин свет! Это ведь та тетка, которая в вагоне!» «Она самая. Ну и что?» Боюсь я с такими разговаривать. Очень уж они воспитывать любят. Сашка отодвинулся от калитки. Ну, храбрец. Я положил к его ногам журнала. Постой здесь, а я выясню, что к чему. Генриетта Глебовна бодро приветствовала меня. Я галантно перехватил у нее охапку простыней и наволочек и сообщил, что на улице повстречался с неким молодым человеком. Он проводник из Пилигрима и утверждает, что у него вызов по этому адресу. «Это я», — обрадовалась Генриетта Глебовна. «Я им позвонила на всякий случай, потому что, когда вы с Костей ушли, я подумала и поняла, не то получается. Он хороший мальчик, но с вами общего языка не найдет, слишком здравомыслящий». «Хм, а я с ветром в голове». «Нет, нет, но творческой личности вроде вас нужен специалист, тот, который угадывает ваши желания и ведет, куда вас зовет внутренний голос». «Господи, это Сашка-то специалист. По внутреннему голосу? Мне бы самому знать, куда этот голос меня зовет». Генриетта Глебовна объяснила. «Заявка ни к чему вас не обязывает. Проводник приходит, вы знакомитесь. И если понравились друг другу, подписывайте договор. А если нет?» «Кажется, мы понравились друг другу. По крайней мере, он мне. Но он же совсем еще кроха». «Что поделаешь? Эти способности зависят не от возраста, а от природы. Вот и приходится туристической конторе привлекать ребятишек. Кстати, где он, этот ваш знакомый? Давайте-ка белье и ведите мальчика в дом».